Над Аль-Рауной мчались часы. Близился обед со своими ароматами, шумом и гамом, но Алеку не чувствовал ни голода, ни жажды. Он не покинул то место, где случился ночной разговор с мужчиной, показавшимся знакомым. А может, все-таки нет. Писатель все спрашивал себя, кто нынче может быть уверен, что знает кого бы то ни было. С момента расставания с этим человеком его никто не потревожил. Совсем никто. Ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, ни зверь не ступил на ту платформу. Дом внизу принадлежал какому-то толстосуму. Но Алеку не знал, кому именно. Час назад слуги приготовили паланкин, вынесли хозяина из передней и исчезли вместе с ним в лабиринте многолюдных улиц. На протяжении этого часа Алеку развлекался подглядыванием в окно хозяйского сына. Там время от времени мелькал холеный юноша, готовившийся к обеду. Он несколько раз прошел мимо окна, сперва в длинной ночной рубашке, миг спустя обнаженным, и Олег увидел его молодые ягодицы в щели между шторами. Потом хозяйский сын оделся и, наконец, закрыл окно. Распахнулась входная дверь, и молодой человек, выйдя из дома танцующим шагом, затерялся в толпе прохожих. За это время Олег Уделяну дважды мастурбировал, капая семенем сверху с платформы, один раз в уличную грязь, другой в огромную корзину с яйцами, которую несла спешащая торговка. Она растерянно уставилась на испачканное яйцо, но не посмела поднять глаз на платформу. Алеку решил, что ему обязательно нужно принять участие во вскрытии девицы из Прими, чтобы увидеть собственными глазами доказательства того, что человек с головой коня был рассказчиком, не имеющим равных на том и этом берегу слез Топала. Он спустился и пошел по Страда-Море в сторону ворот Прими. Шаг за шагом в нем рождалась новая история, но она пока что казалась смутной, тусклой и безжизненной, как любое повествование, неизреченное человеком с головой коня. Алеку почти поверил, что больше никогда его не увидит. Человек с головой коня ушел, выполнил свою миссию и исчез, оживил свой вымысел в Аль-Рауне и покинул мир, который его слова обязаны были уничтожить изнутри. Но хотя писателю и не нравилось так думать, все сказанное можно уничтожить, и ни одна история не проживет дольше последнего человека, который ее услышал. Так что, возможно, человек с головой коня вовсе не был таким могущественным, каким его считал Алеку. Достигнув ворот, рассказчик осознал три вещи. Раз. Возможно, концовка, придуманная человеком с головой коня для его истории, не была истинным финалом рассказа. Два. Свою собственную новую историю Алеку сочинил полностью, пусть она и была блеклой, неживой. Три. Ворота в Прими оказались заперты, а на пороге стоял жандарм. «Дела в Прими?» — спросил он. Алеку кивнул. «Какие?» Вопрос застиг писателя врасплох. Он не успел придумать причину для визита в центр города. «Мне надо на рынок». «Рынок сегодня закрыт. Все ларьки перенесли в Медии. Ты найдешь торговцев на тамошних базарах». Алеку поспешно кивнул и спросил. «А почему ворота закрыты?» «Не могу сказать», — ответил жандарм. «Приказ совета старейшин и городского совета». «Их часто закрывают». Мужчина окинул его таким взглядом, будто измерил и взвесил. «Ты не из Аль-Рауны, почтеннейший». «Только приехал». «Откуда?» «Из Мейра». «А рыбы не воняешь», — насмешливо заметил мужчина, и Олег улыбнулся. «Мне 41 год», — продолжил жандарм. «И я ни разу в жизни не видел эти ворота закрытыми. Моему отцу 75, и он тоже ни разу не видел, чтобы их запирали». «Разве тебе не любопытно, почему?» «Любопытно?» — переспросил мужчина. «Любопытство никогда не приносило мне пользы. Разве не лучше прожить в мире целых 41 год? А теперь ступай, все рынки вон там!» И он махнул рукой в сторону Медии и Инфими. Алеку повернулся спиной, пройдя по Страда-Море, свернул в первый переулок, а оттуда в первый попавшийся кабак. Сел за стол и попросил пастрами с пивом. Начал с кружки, а когда допил, попросил еще, и пока наливали, ел пастрами. Прежде чем поставить перед ним новую порцию выпивки, буфетчица попросила показать клыки и когти. И Алеку послушно достал из-за пазухи кошель, со звоном высыпал монеты на ладонь. Это были его последние деньги, но пока Олег жадно глотал второе пиво, внутренний голос подсказал, что они ему все равно не понадобятся. Он попросил мяса, хлеба и еще одно пиво. Когда принесли еду, Олег остановил подавальщицу и тайком сунул ей две монеты в руку. «Что ты знаешь о происходящем в Прими?» Женщина, оглядевшись по сторонам, прошептала. «Вроде одну хотят разрезать. Одну из спящих». «Кто?» «Наш Кунрад. Вроде он был при дворе и получил дозволение, а больше я ничего не знаю». «А почему заперли ворота?» «Пускают только некоторых, из Медии и Инфими. Говорили, раз никто не понял, что случилось с девицами, нельзя допустить, чтобы от них, ну, распространилась зараза, сам понимаешь. А теперь отпусти». С этими словами женщина вырвалась из схватки писателя. Олег уел, пил и думал, неустанно размышляя, напрягая изнуренный бессонной ночью разум. Он принял решение, но пока суд доделал, новая история требовала концовки. Весь день он провел за стенами Аль-Рауны. Растянулся в траве на равнине, слушал звуки, доносящиеся из города, из чуть влажного рва. Потом несколько часов бродил по хуторам, рассеявшимся в тени стен вокруг Инфими, наблюдая, как мальчишки гоняются за девчонками в густой траве, прямо в глубокой канаве, окружавшей Аль-Рауну. Дети предместий казались самым ценным имуществом, какое было у тамошних мужчин и женщин, поскольку ни один ребенок не выглядел истощенным. Выкинув их из головы, Олег увернулся в город. Набиравшие обороты события в Приме терзали его снаружи, как будто отрывая куски плоти, а в это же самое время новая история разъедала дух изнутри. Он опасался, что если не примет какое-то решение, то вскоре растает телом и душой, словно туман. Еще через час блужданий по переулкам Инфими он наткнулся на чумазого мальчишку, который притулился в стенной нише. Пацану было лет 10. Его лицо показалось Олегу знакомым. «Ты из Бурты?» — спросил он. «Ага, я вас видел, господин», — сказал мальчишка и сплюнул табак. «Любишь сказки?» «Не», — ответил беспризорник. «Но люблю клыки и когти». «Какой грозный», — сказал Олегу. «А то». «Ну и что ты можешь делать за деньги?» «Что угодно». «Сказки слушать умеешь?» «Если надо», — сказал мальчик, и они отправились на чердак Олегу. Мальчик такое уже видел, уже пережил. Он многое, очень многое пережил, побольше многих других. Если бы все их жизни соединить в одну, ведь не зря же говорят, что слуги Бурты бессмертны. На чердаке Олегу пытался что-то рассказать, но вскоре понял, что мысли, которые он ошибочно счел обрывками новой истории, были всего-навсего бессмысленными фразами, без начала и конца. Мальчик сидел на тюфяке рассказчика в ожидании денег, готовый в любой момент шмыгнуть наружу через люк в крыше, если этот мужик, вспотевший и все более взволнованный, на него накинется. Он видел, как под штанами выделяются изогнутые очертания затвердевшего пениса. «Господин, гоните бабки, а потом еще поговорим». Олегу вынырнул из глубин своего бреда и посмотрел на мальчика, как будто увидел его впервые. «И, наверное, вам стоит немного поспать, господин, а то вы какой-то неспокойный. Только не засыпайте насовсем, как те девчонки из Прими». «С чего бы это?» — рявкнул Олегу. «С того, что у вас в животе найдут червяка», — засмеялся пацан. «Что? Ты о чем? Что нашли?» «Так люди говорят. Я услышал прямо перед тем, как вы на меня наткнулись. Вроде с той девушкой из Прими все закончили. Ну, с той, которую резали». «И что нашли? Ты знаешь?» «Знаю». «Что?» «Червя». «Червя?» — прошептал Олегу. «Ты знаешь, где девицы?» «Знаю». «Где?» «Заперты в старом лазарете в Прими. Но я там давно не бывал». Олег сел на пол, схватился за голову и что-то пробормотал. Мальчик рядом с ним с трудом разобрал, что. Он услышал лишь слова «человек», «голова» и «конь». Но все на том чердаке не имело смысла, а когда беспризорник увидел нож, который писатель прятал за спиной, то в несколько прыжков очутился на крыше, не тратя времени на слова. Говорили, слуги Бурты бессмертны, но кто мог сказать наверняка. Олег Уделян услышал, как он уходил, но не стал утруждаться преследованием и поднялся с пола, лишь когда луна целиком уместилась в люке. Затем он побрел, как сабнамбула, по платформам в сторону Прими, не сводя глаз с церковной башни у подножия горы, и часы на ней становились все больше в лунном свете, по мере того, как сокращалось расстояние. Он даже толком не расслышал, что ему сказал мужчина впереди, бездельничавший посреди платформы, прямо над толстой стеной между Медией и Прими. Встрепенувшись, Олег узнал жандарма, которого видел утром у ворот, ведущих в Прими, и услышал, как тот запрещает ему ступить хоть шаг в первый округ. Похоже, совет старейшин заблокировал любую возможность пробраться в Прими даже по платформам. «Опять ты?» — спросил жандарм. «Приспичило на рынок посреди ночи?» Олегу ответил, что вышел прогуляться только и всего. «Ну так гуляй в другом месте, эй! Не пытайся пробовать другую платформу!» — прибавил жандарм. «Все, которые граничат с Прими, охраняются!» Оглядевшись по сторонам, прибавил. «Вот, значит, какой видите Аль-Рауну вы, отребье! Красивая, да? Жаль мне таких, как ты!» Жандарм рассмеялся. «Эй, стоять!» — крикнул он, увидев, что писатель сделал два шага в его сторону. Олег невинно посмотрел на него и сказал, что да, город красивый. «С нами или без нас?» «Ну все, хватит, вали отсюда!» Олегу сделал еще шаг навстречу, не глядя на него, не переставая думать, что надо как-то миновать этого человека, и тогда он без труда затеряется в лабиринте улочек первого округа. Там никто его не найдет, и он сумеет привести свой план в действие. Какой план, писатель еще сам не знал. «Эй, ты меня слышишь? Ни шагу больше!» В тот же миг Олег услепо неистово бросился на него, размахивая руками, оттолкнулся ногами от платформы и сиганул прямо в руки жандарму, который едва успел схватиться за дубинку на бедре. Оба упали на дощатый настил. Олег на жандарма, жандарм на спину, и платформа под их весом начала скрипеть и трещать. «А-а-а!» — только и сказал жандарм, а потом заехал писателю кулаком по физиономии. Олег на мгновение ослеп, но не остановился. Ответил тем же, удар пришелся жандарму прямо по носу, жандармский хрящ громко хрустнул, потом еще один в доску возле головы, суставы писательских пальцев сухо щелкнули. С онемевшей рукой, ослепший и ошарашенный, Олегу получил еще один тычок в висок и перекатился на спину. Жандарму удалось на него взобраться и садануть вновь, по лицу, в живот. Олег оттолкнул его руками и ногами, вырвался из схватки. Они поменялись ролями. Теперь Олег стоял спиной к Прими, а жандарм к Медии. Писатель воспользовался возможностью и побежал к площади Аннелиды, но через несколько шагов его поймали и швырнули на платформу. Олег запутался в веревках и увидел на фоне звездного неба руку жандарма, которая оканчивалась дубинкой, затем услыхал глухой удар и почувствовал на лбу что-то горячее. Жандарм опять замахнулся и еще раз обрушил дубинку на голову писателя. Олег успел лишь перевернуться, и, избежав таким образом верной гибели от руки свихнувшегося от ярости правоохранителя, рухнул в пустоту. На мгновение — тишина. В падении Олег молчал. Окровавленный жандарм наблюдал за ним. Далее Олег врезался в крышу ворот между Прими и Медии, свалился в сторону второго округа, попытался схватиться за что-нибудь, падая, достиг края крыши и успел вцепиться в деревянную перекладину, повиснув над проходом. Понял, что надо лишь собрать все силы и вновь подняться на крышу, чтобы спуститься на другую сторону, а затем затеряться в первом округе, окутанном ночной тьмой. Далее шум внизу. Кто-то открывал окошко в воротах. Олегу изо всех сил пытался взобраться на балку, в которую вцепился, как вдруг почувствовал, что его тянут за ногу. Он вырвался, ударил человека в окошке, но тот достал дубинку, выргался и начал бить Олегу по голени, по большой берцовой кости, пока писатель не сдался и не разжал руки. Он рухнул на мостовую и на миг лишился чувств, но не до такой степени, чтобы не слышать звуки, настигающие его. Не настолько, чтобы не почувствовать, как кто-то или что-то втаскивает его в ближайший переулок за миг до появления двух жандармов в поле зрения. Он открыл глаза и понял, что тем, кто его спас, был он сам. Олегу, спрятанный внутри Олегу, куда сильнее, чем можно было бы надеяться. И, заметив яму под окном какого-то дома, писатель втиснулся во тьму импровизированного убежища. Через несколько мгновений услышал шаги жандарма в переулке, их крики, недоумение, но ненадолго, поскольку боль воцарилась в его теле безраздельно, и он опять потерял сознание там, под землей, как дохлый кот, обреченный стать пищей гадов земных. Новый день в Медии был в самом разгаре, когда Олегу вылез из своей ямы, грязный и раненый, с новым лицом из крови и пыли поверх старого, и похромал домой. Временами его принимали за нищего, и он, склонивший голову, получал по когтю, который бросали с отвращением. Он не осмелился опять подняться на платформы, боялся, что там уже полным-полно жандармов и мытрыгунцев из мощной башни, готовых к встрече с теми, кто жаждал добраться до Прими, чтобы... Чтобы что? Ну, действительно, что? Писатель снова и снова задавал себе этот вопрос, ковыляя. Неужели все происходит наяву? Он тяжело вздохнул. Действительно ли история человека с головой коня обрела плоть, кости, слизь и дух? И что теперь? Он увидит девиц в постелях с животами, полными земной скверны. Олег ушел, онемевший, страдающий по пыльным улицам Медии, прочь от Прими, где, как себе говорил писатель, человек с головой коня наверняка тайком довершал свой замысловатый план, насмехаясь над жизнью и смертью Олегу, украв обещанные концовки. С трудом поднимаясь на чердак, он чувствовал себя самым жалким персонажем из всех, кого когда-либо презирал придумавший их рассказчик. Добравшись до цели, он отлежался на своем тюфяке и, как мог, перевязал раны, вымылся в деревянном ведре, обмотал тряпками зияющие дыры в плоти, ощупал левое предплечье. Похоже, перелом, по меньшей мере, вывих. Он попробовал вправить кость, но боль была такая сильная, что потемнело в глазах, и Олегу прекратил попытки. Безвольно опустив руку вдоль тела, перевернулся на спину. Вскоре, прикидывая в уме то одно, то другое, все без толку, он заснул. Ему ничего не приснилось. А если и приснилось, то сгинул от грохочущей головной боли в тот самый момент, когда он открыл глаза и увидел, словно во сне, только вот это было наяву, крысу, ростом с человека в мужском наряде, державшую над ним то, что от сонного дурмана и телесной боли показалось куклой, или, вернее, половиной куклы в руках чокнутого чревовещателя. Но когда он резко сел и окончательно проснулся, стало ясно, что тварь, наполовину человек, наполовину крыса, воздела над ним торс мальчишки, из которого свисали внутренности, почти касаясь Олегу, окропляя его с головы до ног свежей кровью. Писатель начал кричать, но все звуки застряли в горле, наткнувшись на болезненный комок, и он, испуганный сверх всякой меры, затрясся и забормотал, словно безумец. Крысолют ничего не делал, просто держал труп ребенка над писателем. Еще несколько мгновений с безразличным видом, осознанно, творя чудовищную жестокость, а потом швырнул мертвечину себе за спину, как кусок мяса, плоть коровы или свиньи, но только не человека, нет-нет. И хотел было ударить Олегу сапогом в грудь, но тот увернулся и успел заметить, как тварь шустро выскочила на крышу через люк. Еще Олег увидел, что крысолют крепко сжимает голову мальчика в своих почти человеческих руках, словно мяч из плоти с мягкими, светлыми, окровавленными локонами, вытаращенными глазами и высунутым языком. Душа вытекла из рассеченной шеи вместе с телесными соками. Монстр скрылся из вида, и внезапно стало тихо. Но тишину спустя всего лишь мгновение нарушили крики людей на улице. «Это голова! Голова! Ребенок! Там, наверху, на крыше!» Олег мгновенно понял, что устроила мерзкая тварь. Крысолют швырнул голову ребенка на улицу и, возможно, ненадолго задержался на крыше, чтобы все увидели его силуэт. По телу Олегу пробежал озноб, когда он понял, что не только сам искал человека с головой коня, но и тот внимательно следил за ним, а вот с какой целью, поди знай. Или все-таки цель известна? Может, тварь хотела его остановить? Может, человек с головой коня что-то знал неведомое самому Олегу Деляну о его собственных решениях? Знал, о чем думает писатель, раньше, чем тот сам это понимал? Но времени на размышления не осталось. Олегу огляделся и увидел чудовищный пейзаж, оставленный крысолюдом. Пол и стены были покрыты густой, вязкой пленкой крови. На тюфяке между ногами Аляку лежали чудовищным образом выдернутые ноги ребенка, превращая его в извращенную инсталляцию. Вероятно, она изображала конченного бумагомараку с четырьмя конечностями. Руки мальчишки были помещены посреди комнаты, ладони сложены, будто в молитве. Олег учуял трупную вонь, и если бы у него в желудке было хоть что-то, его бы вырвало. Снизу доносился шум и гам, и суматоха как будто воплотилась в виде толпы, поднимавшейся по лестнице внутри здания, приближавшейся к чердаку в поисках того негодяя, который швырнул на улицу отрубленную детскую голову. Олег поднялся и бросился бежать, поскальзываясь в красной липкой жидкости, и в его избитом теле болела каждая косточка. Вырвавшись на крышу, он кинулся на ближайшую платформу. Вскоре писатель был уже далеко, но не настолько далеко, чтобы не слышать крики внутри чердака. Теперь Олег отчетливо понимал, что конец близок, как никогда. Но какой и чей? Этого он не знал, эта мысль его терзала каждую секунду, каждый шаг. Он коротал время в кабаках, как делал часто с той поры, как покинул Мейер с котомкой на плече. Скрывался в темных углах, где миры сталкиваются друг с другом, сами того не замечая. Олег умаскировался под окружающее пространство, словно трусливое насекомое. Вот он хлебнул из сна того, кто был слишком пьян, чтобы это заметить. Вот куснул мясца у щедрого незнакомца, перепутавшего его с приятелем. Но умом был неизменно в одном и том же месте — в лазарете прими, где обернулся всесокрушающей тенью разрушительницей посреди больничных коек. Олегу понюхал свои ладони среди запахов крови и дерьма. Грешных и безгрешных опознал обширное пространство, незанятую пустошь, которая распростерлась, тепленькая, источала горелую вонь и ждала, пока ее лишат невинности. Он несколько часов тренировался в кабаках и переулках. Каково это — не быть Олегу Деляну, писателем, Олегу Деляну, убийцей, Олегу Деляну, педерастом, Олегу Деляну, человеком, который телом и душой готовился к стремительно близившемуся небытию? Затем, когда наступили сумерки, Олегу Деляну, перестав быть Олегу Деляну, отправился в сторону Прими и занял наблюдательный пост. Прошло немного времени, и объект его ожиданий появился из-за угла, волоча свое бремя к воротам. Один из двух тружеников-золотарей, заботившихся о старом районе в центре Аль-Рауны, ехал на телеге по узким улочкам второго округа, понукая костлявого осла. Олег решил, что жандармы его знают и точно пропустят, ведь никто другой не сможет выполнять грязную работу, хорошо известную ему самому. Подозрения оправдались, и теперь надо было лишь справиться с воплощением плана в жизнь. Все еще хромая, он выбрался из переулка позади телеги и на ходу медленно, подняв крышку пустой бочки, забрался внутрь. Осел остановился и издал вопль, но возница ударил его поводьями, и животное опять побрело вперед. Бочки были пустые, однако их просто опорожнили, а не помыли или хотя бы ополоснули. Хоть Олег и привык к смраду экскрементов, он и то несколько раз чуть не поперхнулся кислым соком из желудка и сглатывал, пытаясь загнать еду и питье поглубже, чтобы его не вырвало. Возможно, возница тоже почувствовал, что телега внезапно потяжелела. Но Олег твердо знал одно. Ни один золотарь не повернет головы, вдруг ощутив тяжесть в бочках, ведь все они испытывают страх перед существом, именуемым Баба-Допу, рожденным из твердых, причиняющих адскую боль каловых пробок. Тварь ездила верхом на бочках золотарей и заплечных ящиках. «Если обернешься, тотчас же награждала тебя вечным запором, и ты умирал, заполнившись отвердевшим дерьмом. Так что возница не повернулся, а продолжил путь, и вскоре послышались голоса двух жандармов. «Стоять!» — сказал один, и наш герой подчинился. «Что в повозке?» — спросил другой, и наш герой сказал, что ничего, а вот обратно повезет фекалии. «То есть сейчас бочки пустые?» — уточнил первый, и наш герой подтвердил. «Я посмотрю!» — спросил второй, а наш герой ответил, дескать, «там сидит Баба-Допу». Но кто он такой, чтобы указывать жандарму, как себя вести? Пусть тот поступает, как ему угодно. Поверили они или нет, наш герой знать не мог. а если и мог, то нам узнать не суждено, поскольку он не наш герой. Суть в том, что ему позволили проехать, и наш герой, оказавшись в Прими, тотчас же перестал быть нашим героем, как Олег Уделяну перестал быть Олег Уделяну, и немедленно покинул историю, свернув в темную улицу, недоступную взору жандармов. Олег выпрыгнул из бочки и затерялся во мраке переулка. Юркнул под чье-то окно, посмотрел налево и направо, потом бросил из тени признательный взгляд на золотаря, который провез его через ворота, и увидел, как повозка удаляется, время от времени оказываясь в лучах лунного света. И в том свете узрел худую старушку с прорубленной коричневой кожей, скорчившуюся на бочке золотаря. Олег избегал немногих улиц с фонарными столбами и прислушивался на каждом шагу. Он подозревал, что в Прими полным-полно жандармов, что все они не спят, потому что дневные и ночные смены больше не имели значения, все вышли на работу и стерегли сердце Аль-Рауна от незримого, извращенного зла. Да, все знали, что оно угнездилось в чреве некоторых девиц, но с тем же успехом могло раньше гнездиться в чьем-то другом чреве. Одни говорили о болезни, другие опасливо намекали на проклятие, и кто-то от страха истекал телесными жидкостями, а кто-то нет, в зависимости от силы убеждений. Долг есть долг, и потому жандармы Прими впервые за не весь сколько лет объединились с жандармами из Мидии и Инфимии, чтобы бдительно, хоть и боязливо патрулировать улочки первого округа. Дважды за несколько минут выход из его переулка преграждали молча идущие мимо понурые печальные мужчины, вероятно, погруженные в раздумья о дочерях, которых еще не коснулось бедствия, или о какой-то из девиц, внутри которой зрела мерзость на койке в лазарете. На миг Олегу стало жаль этих удрученных горожан. Он ощутил желание выйти из тайника и обнять их, но лишь на миг, поскольку это бы означало, что в следующий миг он лишит их жизни. Ведь как бы сильно Олегу не сочувствовал юницам в тот момент, ему хватало на это сил, да, столь же крепка была его уверенность в том, что эти юницы должны умереть. Такова пропасть, куда обречен вечно падать человек, чьи чувства обострены до предела. Но в те ночные часы жандармы оказались не единственной опасностью городских улиц. Целые банды, не злодеев, а тех, кто желал городу добра, юноши бок о бок со старцами, бродили с фонарями, производя больше шума, чем жандармы, явно благодарные и гордые тем фактом, что были отцами сыновей и сыновьями отцов. Их бы Олегу в мгновение ока собрал в большой невод из Мияра, тот самый, из-за которого он совершил случайное и крайне жестокое открытие, что в сети попадают не только рыбы, но и отцы. Однако писатель молчал и держался в тени. Пару часов он искал под прикрытием темноты и ночных шелестов лазарет и обнаружил его у подножия горы в тени деревьев, которые в лунном свете походили на гигантских часовых, стерегущих, Олегу никак не мог определиться во благо или во зло, девичий сон. Здание не примыкало к соседним, береженного Бог бережет, запах и жидкости лазарета не покидали дом, окруженный густым садом, не слишком обширным, негодным для сохранности тайн. Так что Олегу пробрался мимо стены и юркнул в буйные заросли кустарника под каким-то окном. Оттуда ему был хорошо виден вход, где стояли два жандарма и дремали в полглаза, опираясь на дубинки. От малейшего шума они вздрагивали, выпячивали челюсти и шарили глазами во тьме, выискивая знаки, непостижимые для всех прочих. Их бдению помешал мужчина в пурпурном бархатном наряде, который выбежал из лазарета и что-то скомандовал. Один жандарм поклонился и скрылся в ночи, другой застыл, словно не замечая потока указаний, который продолжал изливаться. Олегу воспользовался моментом и покинул заросли, миновал клумбы с густым декоративным тростником, прошел под деревьями и оказался в дальней части сада. Входа там не было, но нашлось огромное дерево с раскидистой кроной. Олегу вскарабкался, то и дело озираясь, следя, чтобы его не обнаружили. На уровне второго этажа заглянул в окно и увидел палату, в которой две койки были заняты, но не искомыми девицами, а мужчинами. По крайней мере, один точно был мужчиной, чья кожа покраснела и покрылась волдырями, которые выпучились, словно фальшивые глаза. Голова другого была полностью скрыта под толстенным слоем грязных бинтов, который как раз ощупывала девушка при свете масляной лампы. Олегу оторвал взгляд от этой болезненной сцены, и в тот момент, когда он уже видел ее лишь краем глаза, ему показалось, что медсестра была не молодой женщиной в белом наряде, сообразном профессии, а крысой, ростом с человека, склонившейся над постелью умирающего. Он в ужасе вновь уставился на нее, но образ опять сделался женским, если он вообще был когда-то иным. Белокурой сестрой с грустными глазами, которая мягкими прикосновениями поправляла повязки и шептала утешительные слова, Олегу продолжил карабкаться вверх по дереву. Третий этаж оказался последним, на котором разместили спящих девиц. Олег, упершись как следует в одну из ветвей, смог их как следует рассмотреть. Одни лежали в койках, другие на полу, занимая палату от стены до стены, и все были погружены в дурной сон, хотя несведущий наблюдатель мог бы решить, что дамочки дрыхнут слаще всех на свете. Они выглядели так трогательно, что казалось огромной жестокостью их будить, не говоря уже о том, чтобы лишить жизни во сне. Олег замер, вглядываясь в девиц. В палате никого не было, никто не следил за тем, как они спали, и он попытался представить себе лицо каждой из лежащих в тесноте, укрытых с головы до ног так, что лишь локон местами проглядывал между одеялом и подушкой. Вот так, под одеялами, они могли бы показаться мертвыми, но то одна, то другая шевелилась во сне, вздрагивала, и еще они дышали, и ритмичное колыхание простыней словно бросало ему вызов. Олегу в любом случае знал, что они не умерли, ведь человек с головой коня этого бы не допустил, было еще рано, и к тому же писатель взял на себя заботу о том, чтобы девицы испустили дух. Он просчитал свои шаги с тем тщанием, на какое еще был способен в тот час, и после всего случившегося начал пробираться по ветке к окну. Дотянувшись до подоконника, подергал оконную раму, не заперто. Осторожно перешел с ветки на подоконник, открыл окно и проскользнул в палату. Лишь закрыв за собой окно, почувствовал, каким спертым был воздух и какая вонь поднималась от коек, от тел, укрытых влажными простынями и пододеяльниками. Олегу подумал, хорошо, что он не видит их лиц, что все они скрыты подушками, одеялами, покровами, тюфяками. Да, хорошо, но он не знал почему. В тот момент Олегу предпочитал не видеть лиц своих жертв, но смрад. Вонь была совершенно необъяснима. И Олегу спросил себя, не так ли пахнет великая лярва, не такой ли запах она источает под землей, не так ли будет пахнуть, когда выберется на поверхность. Он подошел к двери, приоткрыл ее, выглянул в узкий, неосвещенный коридор и увидел, что никто его не преследовал. Ни одна живая душа не знала, что он в палате. Олегу закрыл дверь и повернулся к девицам, подсчитал масляные лампы перед зеркалами, прикинул, их было достаточно. Некоторое время он не шевелился и молчал, как будто хотел отдать должное той безграничной неподвижности и тишине, которая должна была наступить. Девицы дышали в унисон, и это казалось противным природе, быть может, потому что они уже принадлежали другому миру, сотворенному то ли человеком с головой коня, то ли самим писателем. Казалось, выдыхаемый девицами воздух, тяжелый и смрадный, существовал отдельно от тел, как будто кто-то или что-то дышало в них, через них. Время от времени то одна, то другая девушка медленно переворачивалась под одеялом, видимо, встревоженная всеобщим кошмарным сном. Олегу подошел к ближайшей койке и, поддавшись порыву, сдернул одеяло с лица лежавшей. И обомлел. Из-под складок ткани на него глядели два больших круглых черных крысиных глаза. Огромный зверь болезненным образом скукожился под одеялом, имитируя тело девицы. Крысолюд повернулся к Олегу, хрустнул суставами, расправляя в тишине палаты свой мерзкий костяк. Странный хрип вырвался из его легких, откуда совсем недавно доносилось нечеловеческое дыхание, и Олегу ощутил землистый смрад. К хрипу словно в кошмарном хоре, присоединился хруст и треск других суставов на соседних койках. Олегу обернулся и увидел, что крысы, пофыркивая, смотрят на него отовсюду, где еще недавно писателю виделись девицы-горожанки, спящие вечным сном. Олегу спросил себя, в какую ловушку попал на этот раз, озираясь в поисках ответов и путей спасения, но, не считая треска суставов, с которым крысы расправляли свои оживающие тела, воздух был недвижен, весь город погрузился в беспамятство. На миг писатель задался вопросом, не перепутал ли палаты. Мысль была абсурдная. Вдруг он попал в крыло лазарета, отведенное для лечения крысиного ревматизма, и от нее он вздрогнул. Человек с головой коня наверняка просчитал ход его размышлений и предположил, что губительные шаги приведут писателя к инкубатору болезни и сна, где девицы постепенно пожирали сами себя. Тот факт, что за ним следили, не удивил Олегу, как и тот, что его обманули. Он знал силу человека с головой коня и то, насколько крысолюды были преданы своему хозяину. Больше всего его удивило отсутствие девушек. Олегу? Не знал и даже не мог гадать, да и кто бы мог вознаградить его за успех или неудачу, куда они запропастились? Уже родили? Кунрад увез их ко двору, а может, человек с головой коня уволок под землю? Умерли? А твари? Где же твари? В вихре вопросов Олегу ощутил покалывание в затылке, и оно предвещало дурное. Он обернулся и увидел, как из самого темного угла палаты выходит человек с головой коня, неся на обоих плечах трупы дежурных медсестер. Встряхнувшись, он сбросил тяжесть, тела женщин упали на пол, но хоть и бездыханные не пожелали замереть в неподвижности, а поползли следом за человеком с головой коня по дощатому полу, как будто он вложил в них новую, заемную жизнь. Поскрипывание вспоротых животов оттеняло неторопливый размеренный стук хозяйских каблуков. Когда человек с головой коня достаточно приблизился, Олегу осознал, что симулированная жизнь убитых медсестер проистекает из банальной механики. Тварь сжимала в каждом кулаке по хребту, который соединялся с растерзанным трупом у основания шеи, словно собачий поводок, позволяя волочить за собой кровавую конструкцию. «Будь ты книгой!» — раздался изнутри головы коня приглушенный голос. «Мне бы хватило нескольких строк, чтобы понять твою суть, и тогда я бы бросил тебя в огонь». «Не все книги заканчиваются так, как ожидаешь», — сказал Олегу, попятившись. «Да уж, верно подмечено», — согласился человек с головой коня. «К тому же не все книги заканчиваются. У одних конец предшествует началу, у других то и другое совпадает. А есть еще такие, где конца надо ждать долго. Ты со мной согласен?» Но Олегу не ответил, а сделал еще шаг назад, озираясь по сторонам, как будто тьма вокруг него была черной доской. И он все пытался рассмотреть на ней столь желанные планы, схемы и заметки. Человек с головой коня остановился, бросил хребты и сложил ладони, изображая глубокую медитацию. «А если автор строк умрет до того, как история закончится, где же тогда ее искомая концовка?» Крысы теперь поднимались из кровати одна за другой, но дальше не шли, и без дозволения хозяина они не могли сделать ни единого шага. «Берегите лампы!» — приказал человек с головой коня, и тотчас же несколько неодетых крыс ринулись к зеркалам, рядом с которыми стояли немногочисленные источники тусклого света. «Дружище Олегу Деляну, многоуважаемый творец забытой ерунды, да будет тебе известно, что твою драгоценную помощь мы весьма оценили. Важно, чтобы ты это знал. Ничто из увиденного тобой не случилось бы без твоего писательского таланта. Конечно, история сама по себе не твоя, но именно ты нанизал факты на нить повествования, облек их в словесную плоть. «О да, это целиком и полностью твоя заслуга. Ты оживил замысел, как не смог бы ни один из нас и должен этим гордиться. Можешь не сомневаться, славный рассказчик, что этой ночью я пришел сюда, зная, что мы встретимся, и желая не причинить тебе вред, а передать слова благодарности от величайших персон Немира». Олег нахмурился. «Мать Лярва шлет тебе свое почтение и предлагает бесценный дар». «Если это снова ребенок вроде того, которого распотрошили на чердаке, то одного достаточно», — сказал Олегу. «Ох, ну ты глянь!» — воскликнул человек с головой коня. «Экий злый день! Я же объяснил, что бояться не надо. А ты все равно думаешь, что мы хотим тебе навредить. Ни в коем случае. Мы стремились выгнать тебя с того чердака, как дымом выкуривают насекомых из стен. Это был подарок, дорогой мой, подарок матери Лярвы». «Не нужны мне ее подарки», — парировал Олегу. «Тебе не нужна жизнь?» — изумился человек с головой коня. «Как странно. Я только и вижу, как все за нее цепляются любой ценой. Мне-то она никогда не нравилась». Тут он перешел на шепот, будто обращаясь к самому себе. «Столько мороки! Если бы ты мог отдать ее кому-то другому, это было бы очень щедро с твоей стороны, но не правда ли? О, мой возлюбленный творец миров, брать проще, чем давать. Мать Лярва может как дать, так и отнять жизни, и потому мы молим тебя принять ее презент и этой же ночью покинуть Альрауну. Прими жизнь!» «Если эта жизнь, созданная червем, то она мне не нужна!» Человек с головой коня промолчал, но никто бы не сумел прочесть его эмоции под маской. В наступившей тишине Олег услышал тяжелое дыхание твари, скрывшейся под конской плотью. «Где девицы?» — спросил писатель. «Как, по-твоему, я мог бы ответить на этот вопрос?» — отозвался человек с головой коня. «Куда ты их дел?» «А может, они уже разродились? Или умерли?» — подхватила тварь. «Может, их чада уже рушат улицы и дома на своем пути? Ты наружу-то смотрел?» Олегу, поддавшись навязанному порыву, именно это и сделал. Выглянул в окно, высматривая сквозь ветви деревьев во дворе улицу с ее лоснящейся мостовой, надеясь узреть не то, что мысленным взором и под воздействием человека с головой коня столько раз видел в снах наяву. Но он совершенно позабыл про улицу, когда увидел, что среди листвы поблескивают гладко выбритые головы. На ветвях сидели трое юнцов, маленькая банда притаилась под покровом ночи, как наемные убийцы. Они устремили на Олегу пристальные взгляды. Один прижал палец к губам, без слов взывая к товарищескому духу и умоляя не разглашать их секрет. Писатель не издал ни звука, но от потрясения при виде трех безбородых, одетых в простые серые робы парнишек, молчал он дольше, чем следовало, и опомнился лишь, когда три крысолюда грубо повалили его на пол. Придавленный их тяжестью, Олегу почувствовал безграничную, непоколебимую решимость в движениях почти человеческих рук и понял, что своим кратким замешательством выдал сидящих на дереве убийц. Но, — подумал писатель, — с чего он взял, что троица явилась сюда за человеком с головой коня? Как он мог быть уверен, что они пришли глубокой ночью, чтобы остановить безумие великой лярвы, а не чтобы воплотить в жизнь какой-то совершенно другой, собственный план, столь же преступный, как и замысел свиты громадной личинки? Кто они такие? Но в тот момент это уже не имело значения, ведь остался единственный важный вопрос — где девицы? Увы, этому вопросу не суждено было обрести ответ. В тот момент и в том месте, а может, никогда и нигде. Крысолюды подняли Олеку с пола, не ослабляя хватки. Человек с головой коня приблизился, и писатель испугался, что он сейчас обнаружит секрет на дереве. Все-таки не исключено, что эти трое, по другую сторону стекла, пребывающие в мире, а не в немире, пришли творить добро. Он, Олег Уделянов, первый раз за 30 лет жизни попытался сделать что-то во благо и потерпел неудачу. Может быть, он не создан для добра? Может быть, думал Олег в лапах крыс? Может быть, думал Олег в лапах крыс? Может быть, между ним и человеком с головой коня не так много различий, как он предпочитал думать, и стоило признать, что писатель одновременно уважал и презирал эту тварь, проецируя на нее чувства, которые испытывал к себе самому? «Собираешься уйти, наш дрожайший рассказчик?» — поинтересовался человек с головой коня, вытирая кровавленные ладони о свой элегантный сюртук. «А куда мне идти, брат мой?» — спросил Олег, и эти слова заставили человека с головой коня замереть посреди палаты. «Брат», — повторила тварь, — «знаешь, я давным-давно научился не доверять сочинителям историй. Спрашиваешь, куда тебе идти?» И тут человек с головой коня как будто погрузился в глубокую задумчивость, чертя силой мысли огромную карту мира, в пустоте вокруг них, ища место, где Олег Уделяну, великий сочинитель историй из Аль-Рауны, мог бы обрести покой, потаенный от верхнего мира, словно уголь, и ценимый миром нижним, будто алмаз. «Хм...» — протянул человек с головой коня. «Да, ты прав. Куда же тебе идти? Снаружи для тебя места нет, и только внутри себя ты мог бы бродить по долинам и взгорьям. Но внутри тебя бесплодные земли, всюду смерть, и много дорог пришлось бы пройти, пока разыщешь в себе какое-нибудь обитаемое местечко. Даже если повезет, ты обнаружишь, что в каждой лачуге, каждого хутора в тебе целые семьи лежат бездыханные, истлевшие и забытые, за столами, полными изобильной плесени, у очагов, чье пламя давным-давно погасло. Ну как, возлюбленный мой выдумщик, нравится тебе такой мир? В сочиненной тобой вселенной, дрожайший мой фантазер, нет ничего живого. И пока ты, будто кукловод, расставляешь и рассаживаешь трупы, уподобляя их живым людям, во внешнем мире все и вся гибнет. А ты слеп и тоже обречен. Так что прими новый дар матери Лярвы, двойной дар двойной жизни, твоей и твоего воображаемого мира, ибо без нее ничто на твоих страницах не ожило бы. То, что ты видишь вокруг себя, смерть живая, и потому я пред тобой склоняюсь и аплодирую, ты благословлен, а теперь возрадуйся и ступай!» Олег умолчал, обреченно опустив взгляд. Наступила тишина, и в молчании Аль-Рауны Олег Уделяну, который некоторое время назад перестал быть Олег Уделяну, попытался прислушаться к биению собственного сердца, но тщетно. Итак, можно сделать вывод, что в тот самый миг писатель Олег Уделяну и начал умирать. Человек с головой коня подал знак крысам, которые держали писателя крепкой хваткой, и повернул обратно во тьму больничной палаты, прекрасно понимая, что Олегу не скрыться и некуда бежать, ведь он уже скрылся, но путь его лежал не наружу, а внутрь. Олег Уделяну уже шел, измученный жаждой и усталый, по иссохшим равнинам своего духа, и неустанно жаждал, но не воды, и безгранично устал, но не от жизни, а от чего-то другого. Но чем оно было, это другое, он не знал. Из-за этого сильнее всего печалился в пустоши своей души. Беспамятство накатывало волнами. И то и дело он видел, будто со стороны, как его несут по платформам и проулкам, по канавам и аллеям, к месту одновременно чужому и знакомому. Он увидел, как его бросили на землю за стенами Аль-Рауны, подкатили к зловонной выгребной яме, а потом, пнув крысиными ногами, так похожими на человеческие, скинули в черную бездну. Он видел, как медленно и легко погружается, словно в крысином сне, в скверну земную, в экскременты и жидкости, раньше принадлежавшие живым, а наверху, через вырезанный в небесах круг, видел крысолюдов, склонившихся над выгребной ямой. Один был старше прочих, другой святее, третий умнее, а потом они все повернулись спиной, присели на корточки на краю. Из дырки в каждом заду вывалилась по длинной толстой какашке прямо во тьму, которая его постепенно поглощала, пока не сожрала целиком. Случилось это в 11-й день месяца Кузнеца, 574-го года эпохи Третьего Града. Страница переворачивается, а с ней и великая Лярва.